Глава 6.3. «Надо спуститься в приемную и узнать, где Ньютоны вещи», — говорила она самой себе. «Документы, карты и телефон». «Телефон». Иванова начала судорожно рыться в сумке, выискивая старый айфон, отданный дочерью. Найдя его, набрала не сына, а Ильту. «Здравствуйте», — раздался спокойный голос колдуньи. «Не до приветствий мне! Нюта попала в аварию, в реанимации сейчас. Операция прошла, но она пока без сознания», — без остановки тараторила домохозяйка, почти истеря. «Мне очень страшно, я боюсь за нее. Врач сказал, что в автомобиль въехали намеренно». «Что?» На том конце трубки больше не было бесстрастия. «Прекрати чистить и объясни толком, что случилось!» Первая фрейлина кричала в трубку. В то же время бормотала что-то на непонятном языке. Как будто два человека говорили одновременно. «Она жива?» Марина просто кивнула, но ее услышали. «Скажи, где сейчас находитесь? Мы подъедем. И не давай никому войти в ее реанимационную палату!» С угрозой шипела ведьма. «Делай, что хочешь, но не давай». Ильта бросила трубку, но Иванова знала, что та сейчас делает все возможное, чтобы помочь ее девочке. Она, следуя приказу, направилась к закрытой двери реанимационного бокса. Первый, кого домохозяйка встретила, открыв дверь, тот самый хирург, что оперировал дочь. Не сказав ни слова, доктор накинул на плечи Марины поверх белого бирюзовый халат и провел к дверям одной из палат, предупредив, что Анна находится там. Но лучше ее сейчас не тревожить. Иванова прислушалась к тому, что творится за дверью. Но кроме монотонного пиканья прибора искусственной вентиляции легких, ничего не было слышно. Врач сам объяснил возмущенной белобрысой медсестре, пытающийся попасть в палату, что до появления следователя делать этого нельзя по личному распоряжению главврача. Мать пациентки останется у дверей до приезда полиции. Ждать помощи пришлось недолго. Марина впервые вживую увидела будущего зятя. Высокий, красивый мужчина быстро шагал по больничному коридору. Выглядел он ничем не хуже, чем на обложке журнала. Бобров сухо поздоровался с ней и сразу направился в ординаторскую, оставив договариваться с новой родственницей свою помощницу. С зачесанными в тугую кульку волосами, одетая в черный брючный костюм и черные же ботинки, стройная высокая ведьма выглядела лет на 10 моложе. Вот так же моложавой будет Аня и в 40, и в 50 лет, подумала домохозяйка. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Она вплотную приблизилась к Ивановой, и та заметила бледность в лице. Похожие в этом наряде на зауча средней школы женщины. Глубокая складка, появившаяся на переносице. Едва заметные круги под глазами и опустившиеся вниз уголки полных губ выдавали, насколько та напряжена и озабочена произошедшим. «Мы забираем Анну», — сразу же огорошила Ильта жестким, нетерпящим возражений тоном. «Давно надо было сделать это, не доводя до кризиса». «Куда?» — с недоумением смотрела на волшебницу Марина. «Девочку только что прооперировали. Ей нужен покой до полного выздоровления». Твердо стала спиной к двери и, уперев руки в бока, давая понять, что не отдаст дочь без боя. Колдунья тут же смягчилась, понимая, что перегнула палку. «Мы заказали реанимобиль, вызвали лучших врачей». Нацепив приветливую улыбку и взяв Иванову за руку, вкрадчиво заговорила: «Я буду рядом. Все намного серьезней, чем мы думали», — объяснила представительница другого мира необходимость в решительных мерах. «Там у себя мы навели порядок, раскрыли заговоры между людьми и магами, ведущий на самый верх, казнили зачинщиков. В вашем мире нельзя действовать столь решительно. Затем нашла слова, с которыми невозможно было не согласиться. Ты видишь, что происходит? Нападение за нападением. Хорошо, что в этот раз обошлось без смертей. Я просила Анну сообщать о своих передвижениях, но она против любого контроля. Это было правдой. Дочь с раннего детства в штыки принимала любые посягательства на собственную свободу. Кому, как не матери, лучше всех известно об этом. Прижимая ладони к сердцу, Ильта произнесла: «Я не понимаю, что происходит. В который раз не могу вычислить, кто пытается вас убить. Слишком сильная блокировка стоит на всем, что происходило с Анной за полчаса до аварии и столько же после. Даже тень не проявляется. Если хотим сохранить дорогой нам девочке жизнь, нужно возвращать ее на родину». И этим поставила точку в недолгом бунте Марины, растрогав до слез. Фрейлина смотрела с сочувствием, понимая, что творится в душе землянки. Ей самой было больно за дочь Лияны. Тошно от невозможности влиять на события. И страшно, что кто-то не менее сильный рушит выстроенные десятилетиями планы. Она постаралась успокоить и поддержать убитую горем женщину. «Вы отправитесь с нами. Ты ее не теряешь?» «Кто? Куда?» В недоумении подняла брови домохозяйка, не сразу поняв, о чем идет речь. «Приглашаем тебя и Андрея в наш мир. Разрешение получено от короля и согласовано с высшим советом магов несколько минут назад». Колдунья смотрела в серые глаза той, что вырастила драгоценного для ее королевства ребенка. «Мы всегда будем благодарны тебе и выполним любое желание. Но сейчас пришла твоя очередь довериться. Настало время решительных действий». Она кивнула на дверь палаты. К тому же Анна хотела познакомиться с родителями жениха. «Да и тебе давно пора встретиться с родной дочерью». «Андрей!» – вскрикнула Иванова, стукнув себя по лбу ладонью, и пообещала Ильте, что поговорит с ней чуть позже. Женщина только теперь вспомнила, что так и не сообщила ему об аварии. Глава семьи отошла в сторону. На всякий случай, не поворачиваясь спиной к ведьме, вызвонила сына и в несколько слов объяснила ему сложившуюся ситуацию. Парня распирало от злости. Он потребовал, чтобы мать связалась с полицией. Узнала, задержан ли виновник аварии, ДТП должно было попасть на камеры видеонаблюдения. А значит, можно определить того, кто находился за рулем. И велел не отходить от палаты сестры, пока сам не приедет на помощь. Марина не стала говорить, что Аню хотят увезти, предлагая отправиться всем вместе на другую планету, решив обсудить это позже. «Что с собой брать? Одежду, документы?» Вернулась она к помощнице Матисса, тем самым давая согласие на перемещение дочери. Ильта отрицательно покачала головой. «Ничего. В нашем мире вас многое удивит, так как устроено все иначе, в том числе одежда и быт». Она что-то быстро набрала в телефоне и улыбнулась, получив мгновенный ответ. Первая фрейлина продолжала объяснять ровным голосом особенности своего мира. «Может показаться, что вы попадете в далекое прошлое, и это так, но в лучшем для здоровья и качестве жизни образе. Я знаю людей, которые многое отдали бы, чтобы вернуться на пару столетий назад. Уверяю, вам у нас точно понравится». Стремительно захлопнула кожаный чехол телефона и бросила его в сумку. «Нас ждут, надо выйти. За Анну не переживайте». Ведьма начертила знак в воздухе, который домохозяйка прежде видела при запечатывании отстойника в метро, и направилась по коридору, увлекая за собой расстроенную Иванову. Документы земным там точно не пригодятся. Разве что для предъявления на таможне, если решите сбежать. Да случайному полицейскому патрулю при возвращении. Марина прижала ладони к груди, проговаривая вслух, что заботило в данный момент больше всего. Лишь бы Нюта поправилась. Ради нее мы готовы на все. Ею займутся не только лучшие врачи королевства, но и придворные колдуны, уверяла женщину Ильта. К тому же сама природа будет бороться за здоровье Анны. Она наполовину маг, а у нас очень тесная связь с планетой. Ни один пансионат или лечебница вашего мира не предоставит лучших условий для реабилитации. Колдунья перевела взгляд на двигающегося в их сторону принца. Тот жестикулировал, громко споря с сопровождающими его врачами. Ведьма положила руку на плечо домохозяйки и, заглянув в серые глаза, тихо проговорила. «Он любит ее, поверь. Хоть пока не готов в этом признаться. И сделает все, чтобы спасти и защитить будущую жену и королеву. Это дело чести к тому же. С ним девочка будет счастлива.